Глава третья. Старые друзья. Сапёры роты молокососов. Наполеон. Неосторожность. Окружены. Парламентёр. Капитулируйте. Гордый ответ. Под артиллерийским обстрелом. Пролом. Сорвиголова покупает стадо. Прихоть, которая обходится в 30 тысяч флоринов. О том, зачем понадобилась эта покупка. Необыкновенные приготовления. Куда пойдут коровы? Томительное ожидание. Там их ожидал приятный сюрприз. Во дворе фермы они увидели 8 оседланных, снаряженных по-военному лошадей, с наслаждением жевавших початки кукурузы. То были бурские пони. А когда три друга вошли в парадную комнату, их встретили радостным «Ура!». Из-за стола встали 8 человек. Двое из них, обладатели длинных бород, протянули руки и воскликнули. «Сорвиголова, дружище, принимайте первых волонтеров нового эскадрона молокососов». «Доктор Тромп, переводчик Папаша, рад вас видеть. Но что же это за молокососы с бородищами, широкими как лопаты?» «Они вполне могут быть саперами», — вмешался Фанфан. «Браво! Молодец, парижанин!» — воскликнул доктор. «Да», — продолжал он. «В госпитале я почувствовал, что старею. Дайте мне боевое дело. Поражать одной рукой и исцелять другой — вот мое призвание». Папаша с набитым едой ртом перебил его. «Приказ генерала Бота был объявлен нам 3-го дня, и вот мы уже тут, а с нами и Жан-Пьер, и Карел, и Элиас, и Гюго, и Йохем, и Финьоле, бежавший с понтонов, а скоро прибудут и остальные». Сорвиголова, сияя, пожимал протянутые к нему со всех сторон руки. «Ого, да нас уже и так 11 человек. Ну и крепко же мы ударим теперь по англичанам». «Смерть врагу!» «Да, и особенно смерть уланам!» — воскликнул Сорвиголова. «С этого дня мы объявляем им беспощадную и непрестанную войну, войну на уничтожение. Как я их ненавижу!» «И тем не менее носите их форму. Так же, как Поли Фанфан». «О, я не очень-то задираю от этого нос», — рассмеялся парижанин. «Вы только взгляните на меня. Хорош нарядик, а? Что за чучело, друзья мои? Видали вы когда-нибудь такого урода?» «Но каким чудом попали к вам эти мундиры?» «Уморительная история. Сейчас расскажу. Можно, хозяин?» «Валяй только покороче. Все равно поесть надо. От тортинок сестрицы Бетти давно уж и след простыл. Пожуем и в путь». Фанфан жаром рассказал об их смелом налете на водохранилище Табангу, об их отступлении и переодевании улан. Нетрудно догадаться, какой успех имел его рассказ. Потом молокососы плотно закусили, запивая еду кафорским пивом. Принесли также 2 бутылки старого капского вина. И все чокнулись за успех компании и за дядю Поля, почтенного президента Трансваля. Это имя вызвало взрыв энтузиазма. «Да здравствует дядя Поль! Да здравствует бурский Наполеон!» — орал Фанфан, пьянее от собственных слов. «Наполеон!» Сравнение это прозвучало слишком высокопарно, почти фантастично, так что даже сам парижанин почувствовал необходимость объясниться хотя бы перед теми из гостей, которые понимали по-французски. «Да, Наполеон, я не отказываюсь от своих слов». «Доказательства?» «Пожалуйста. У Наполеона была единственная в своем роде треуголка. А у дяди Поля цилиндр, подобного которому не сыщешь на всем белом свете. Надо быть гением, чтобы решиться носить такую шляпу». «И еще доказательства. Наполеон смертельно ненавидел англичан, которым его треуголка внушала ужас, и дядя Поль также ненавидит их, а его колпак тоже повергает их в дикий ужас. Что, здорово мы расщелкали англичанишек. Будут помнить молокососов». Сам захлебываясь от восторга, закончил Фанфан свой рассказ, вызвавший бурное одобрение слушателей. Но тут в залу вихрем ворвалась сестрица Гриет. Настоящая. И одним словом прервала бурную овацию. «Уланы! Бог мой, о них совсем позабыли. А много их? Наверное, какой-нибудь сторожевой патруль. Сейчас молокососы хорошенько их проучат.

а один уланский взвод из 12 человек застыл неподвижно примерно в 1500 метрах от фермы. Непростительное легкомыслие. Сорвиголова, желая показать осаждавшим, на что способны молокососы, не мог противостоять желанию послать им приветственный залп. Он подозвал к себе самых метких стрелков, то есть всех буров, кроме Фанфана, Финьоле и Жанна Пьера, и, указывая им на группу улан, сказал: «Положите ружье на стену, цельтесь хорошенько и стреляйте по моей команде». Напрасная и безрассудная попытка, скажут иные. Действительно, мишень была настолько далека, что контуры людей расплывались, а цвет хаки делал их почти невидимыми. Но ведь буры лучшие в мире стрелки, а маузер — замечательное оружие. Это ружье весом в 4 килограмма и имеет в длину, не считая штыка, 1,23 метра. Калибр его 7 миллиметров. В его патроне 2,5 грамма бездымного пороха, а пуля из твердого свинца в рубашке и из никелированной стали весит 11,2 грамма. Первоначальная скорость полета его пули достигает внушительной цифры в 728 метров в секунду, тогда как скорость пули английского Ли Метфорда не превышает 610 метров. Пуля Маузера стремительна даже на расстоянии 4000 метров, между тем как Ли Метфорды бьют всего на 3200 метров. Наконец, траектория полета пули Маузера более отлогая, чем английская, что позволяет попадать в цель с невероятно большой дистанции. Следовательно, при наличии таких метких стрелков, как 10 молокососов, взвод английских улан не должен был чувствовать себя в безопасности. «Огонь!» — вполголоса скомандовал Сорвиголова. И вот один за другим, почти единым протяжным звуком, прогремели 6 выстрелов. Еще секунда, и группа улан пришла в полное замешательство. Выбитые из седла всадники кувырком полетели наземь, в то время как их испуганные кони понеслись по полю. Несмотря на солидное расстояние, ни одна пуля не пропала даром. И кто знает, не сразила ли какая-нибудь из них сразу нескольких жертв. Маузер — чудесное и страшное оружие. На такой большой дистанции все это выглядело, правда, не так уж драматично. Создавалось впечатление, будто ребенок бросил горстку шариков в кучку оловянных солдатиков. Выстрелы сделали англичан более осторожными. Они мгновенно разделились на мелкие группы, чтобы не представлять столь легкую мишень для пуль. Впрочем, и молокососы, чувствуя, что в них со всех сторон целятся, как улитки, попрятали головы. Сложилась вполне ясная стратегическая обстановка. 500 англичан против 11 молокососов, обложенных на ферме, будто крысы в норе. В малом масштабе повторилась картина окружения армии Кронье при Вольверскрале. С той, однако, разницей, что молокососы, не связанные обозом, сохранили подвижность, да и кольцо окружения на этот раз не было таким плотным. Впрочем, любая попытка пробиться сквозь ряды англичан заранее была обречена на неудачу. Что же думает делать противник? Он, разумеется, не станет тратить время на осаду, которая задержала бы его на несколько дней, а предпримет нападение, попытается сделать брешь в стене и штурмом овладеть фермой. И этой атаке должны противостоять всего 11 человек. Было около 5 часов пополудни. Очевидно, Колвилл, желая избежать лишних жертв, предпочитал ночную атаку. Сорвиголова предвидел это, и хотя положение на первый взгляд казалось безнадежным, он не терял присутствия духа. О хорошем настроении говорил улыбка, светившаяся на его красивом юношеском лице. «О, мы еще повоюем!» — сказал он папаше, который с невозмутимым спокойствием философа курил свою трубку. С поля донесся вой летящего снаряда, усиливавшийся по мере его приближения. В 100 метрах от фермы раздался глухой взрыв. «Недолет!» — крикнул Фанфан при виде взметенных снарядом земли и камней. Снова выстрел. На этот раз снаряд, пролетев над самыми стенами, взорвался в 200 метрах позади фермы. «Перелет!» — с важным видом знатока крикнул Фанфан. Третий выстрел. Бум! Теперь уже не до смеха. Орудия англичан наведены с математической точностью. Снаряд угодил в самый гребень стены и вспорол около кубического метра каменной кладки.